Да, но мы же вроде договорились, что велопарады — это тупость. Хватит вратения! Ты увидел, как Ларри цепляет пан своим великом, услышал про денежный приз и решил втихаря поехать на велопарад. Я знаю, потому что я сделал то же самое. Я... Да чего ж мы докатились, пацаны? Что с нами случилось? Мари, ты о чем? Мы всегда тут собрали вчетвером, всегда. Теперь стоя на своей ферме. У меня тревожность. И Кенни, ну с ним вообще никто со мной не общался. Ну еще вот Кайл. Все всегда делали вместе. А что если сделать как раньше? Вот четыре велика. Общая тема. Да мы все уделаем. Если мы все закажем онлайн, завтра уже доставят. Нам нужна всякая пиротехника. Да еще крутые спицы и всякая шняга на колесах. Своей мамаши заказываем фейерверки и бенгальские огни. Доставка нужна завтра утром, как в старые добрые времена, пацаны.